Глава 28. Под федеральной опекой. Толпа достигла камеры. Запах немытых тел и перегара, замешанный на ярости. Лысеющий мужчина средних лет пнул голову Туниса, потом еще раз и еще. Проклятый ниггер! Седобородый старик негодовал. Мертвый никому уроком не послужит. Мертвый ниггер, где ж тот пример? Многие поглядывали искоса на Ретта, словно волки, что кружат у костра, не решаясь подступиться. Он сжимал рукоять револьвера в кармане сюртука. Гомон и бормотание прорезал решительный голос Арчи Флитта. «Капитан Батлер ничего такого не имел в виду. Капитан Батлер — джентльмен. А кто знавал джентльменов хоть с толикой соображения? Он должен занять место ниггера», — выпалил разочарованный юнец. «Ты что такое сказал, парень? Говоришь, мы должны повесить одного из солдат генерала Фореста? Повесить того, кто сражался бок о бок с Арчи Флиттом? Ну, сукин сын!» Арчи сгреб парня за шиворот и швырнул в толпу. Седобородый стоял на своем. «Нужно задать урок!» Другой старик с отвращением махнул рукой. «А, да пошло оно все к черту! Я опаздываю к ужину. Оставьте Батлера в покое. Хватает ниггеров, чтобы жечь». Собственные слова его позабавили, и со смешком он повторил. «Слыхали? Хватает ниггеров, чтобы жечь». Передавая труп Туниса к выходу по коридору, мужчины щипали его за член, плевали на него. А один, с безумными глазами, обмакнул палец, вытекающую из простреленного лба Туниса кровь, и сунул его в рот. Когда все вышли, Ред с Арчи остались в офисе шерифа вдвоем. Арчи достал из кармана табачную плитку, всю в ворсинках, откусил от нее жвачку и засунул под верхнюю губу. «Все те месяцы, что мы служили вместе, я всегда делал, как вы говорили. Собирал хворост для костра, поил лошадей, находил еду. Если там, где мы устраивались на ночь, было каменистое гладкое местечко, вы расстилали свой дождевик на гладком. Я притворялся, что не замечаю вашего презрения. Видимо, вы считали меня совсем тупым. Капитан Батлер, вы спасли мне жизнь, и я был вам обязан. Теперь, капитан Батлер, мои обязательства кончились. Мы идем разными дорожками». Арчи ушел, и Ред привалился грубой каменной стене, выпустив, наконец, револьвер. Глядя на свою дрожащую руку, он сжал и разжал пальцы. Просто рука, обычная рука, что бы она ни сотворила. С улицы донесся хлопок и потянуло жаром. Это занялся облитый керосином костер. Окна подвала засветились красным и снова померкли, когда тело Туниса бросили в пламя. Ред затушил лампу и сидел в темноте за столом шерифа, пока толпа снаружи вопила и голосила, а кто-то фальшиво выводил гимн южан. «Я хочу жить и умереть в Дикси, жить и умереть в Дикси». Когда вонь горящей плоти просочилась в подвал, Ред зажег новую сигару и раскурил ее так, что кончик зарделся. Он закашлялся, его выворачивало, но Ред упорно дымил сигарой, пока та не стала жечь пальцы. Через некоторое время тело Туниса вытащили из огня и повесили. Потом принялись палить воздух. Около 4 утра луна зашла, и мужчины разбрелись по домам, где их ждали теплая постель, любимая жена и дети. Когда Ред вышел на улицу, уже светало. Возле костра сидели трое, передавая друг другу бутылку. То, что было прежде капитаном Тунисом Бонна, мужем Руфи, отцом Ната, другом Ретта, болталось на ветви каштана. Оно больше походило на бревно от прошлогоднего рождественского костра, чем на человека. Что-то блеснуло у носка сапога. Ред наклонился и поднял оправу очков Туниса, теперь совсем без стекол. Один из випевох, качаясь, поднялся на ноги, чуть не рухнул в костер, но, взмахнув руками, устоял и двинулся зигзагами вдоль по улице. На лужайку возле здания суда опустились, воркуя, голуби. На каштан сели два ворона. Один раскрыл крылья и каркнул. Второй слетел на обугленное тело и начал его клевать. Прибыл шериф Телбот. Его взгляд упорно избегал качающегося тела на дереве. «Доброе утро, батлер. Я так понимаю, вы убили моего заключенного?» «Да». «Ну, не утверждаю, что не попросил бы о том же, будь я на его месте. Но это не меняет фактов». «Факты остаются фактами». «Верно, сэр. Вы убили негра, находившегося под моей опекой, поэтому я должен арестовать вас и заключить под стражу до прибытия синепузых. Я приму ваш револьвер, сэр. Надеюсь, вы не возражаете. Я должен выполнять свою работу». Они сидели на ступенях здания суда, когда на главной улице Джонсборо показался патруль федеральной кавалерии. Капитан кавалеристов спешился, встряхнул затекшие ноги и помассировал ягодицы. Затем бросил взгляд на обугленное тело на суку, некогда бывшее человеком. Его подчиненные ослабили подпругу лошадям и пустили их пастись на лужайке. Не обращая внимания на спящих пьяных, один из кавалеристов раздул костер. На лице капитана застыло скорбное выражение ветерана, которому против его воли поручили выполнить неприятный долг. Он кивнул шерифу. «Вот Ред Батлер», — сказал шериф Телбот. «Это он убил ниггера». «Батлер? Батлер? Сэр, вас мы и разыскиваем. Вам надлежит проследовать с нами в штаб армии». «Тот негр был под моей опекой, а Батлер его застрелил. Вот револьвер, орудие убийства». Капитан засунул револьвер себе за пояс. «Шериф, срежьте это и похороните». «Не знаю, капитан. Ребята его повесили, пусть сами и снимают. Им не понравится, если кто-то другой полезет в это дело». «Сержант». При приближении сержанта вороны взлетели, недовольно каркая. Кавалерист играючи перерубил веревку. Звук упавшего на землю тела Туниса Бонна навсегда остался в душе Ретта. Вечером того же дня Ред Батлер въехал в сопровождении конвоя в Атланту по железной дороге на Мэкон и Вестерн. Сожженные разбитые вагоны оттащили в сторону, по старым путям змеились новенькие блестящие рельсы. Центр Атланты являл собой безжизненный пейзаж разбитых стен, рассыпавшихся печных труб, куч щебня и обломков расплавленных механизмов, о предназначении которых теперь можно было только гадать. От железнодорожного банка Джорджии осталась лишь одна стена. Длинная крыша вокзала обрушилась, окутав его руины, словно саван. Спешно строился поворотный круг для локомотивов под открытым небом, меж лишенных крыши стен паровозное депо. Повсюду стояли солдаты федеральных войск. Их палаточный городок полностью занимал привокзальную площадь. Пока солдаты в синей форме сновали по своим делам, а бывшие рабы приноравливались к свободе, жители Атланты отстраивались. Тут укладывают кирпичи, надстраивая опаленную огнем стену, а там рабочие шаткого помоста выдружают замковый камень в перекрытие. Прежде чем Ред с сопровождающими добрался до штаба федеральной армии, туда донеслась весть. Капитан Батлер вернулся и арестован. Редта Батлера ведут под конвоем. Миновав разрушенное депо, конвой углубился в квартал, не пострадавший от пожара. Ред до войны бывал в доме судьи Леона, где теперь разместился штаб. Коринфские колонны облупились, а на балюстраде не хватало балясин, пошедших на растопку. Мимо отсалютовавших часовых Редта провели в бывший кабинет судьи. Там трое офицеров грелись возле огня, а старшина с кислой миной писал что-то в журнале. Он отложил перо. «Кого вы нам привели, капитан?» «Забрали его в Джонсборо. Ред Батлер убил негра». К ним подошел офицер. «Ред Батлер, Ред Батлер, чтоб меня, бьюсь об заклад, вы меня не помните». Ред моргнул и покачал головой. «Том Джеффери. Вспомнили? Поле чести. Чарльстон. Господи, как же молод я тогда был». «Теперь вы капитан», — заметил Ред. «Ни в чем другом, кроме армии, продвинуться не удалось». Тут Джеффери замолк на секунду. «А мы вас разыскивали. Приказ самого верха — задержать Ретта Керша Батлером». «Вот вы меня и изловили». Сержант занес имя Ретта в журнал и рявкнул. «Хопкинс, телеграфируй военное ведомство. Батлер у нас». Приняв от Ретта бумажник и часы, он рассеянно положил их себе в карман. Том Джеффери отконвоировал Ретта по улице до пожарной станции, служившей военной тюрьмой. «Что же вы, Батлер, теперь вляпались?» Пожарная часть номер 2 возвышалась над пожарищем, оставшимся после огненного смерча, совладать с которым оказалось ей не по силам. Здание все еще выдавало свое первоначальное предназначение, однако возле широких ворот, через которые прежде по первому звону колокола с невысокой башенки на крыше галопом вылетали пожарные упряжки с насосами, теперь были расставлены часовые. На первом этаже содержали мелких правонарушителей, а возле каждой двери на втором стояло по охраннику. В крохотной камере Ретта возле окна висел кожаный шлем пожарного. Из мебели только железная кровать и стол из сосновых досок. Холод стоял жестокий. Джеффери помялся. «Жаль, что вы попали в такой переплет. Могу ли я чем-то помочь? Передать весточку?» «Я хотел бы получить письменные принадлежности», — сказал Ред и, помолчав, спросил. «Джеффери, тем туманным утром возле Эшли что вы думали о нас?» Том Джеффери сказал. «Я считал всех вас безумцами, всех до одного». Капитан отбыл, а охранник снаружи камеры устроился на стуле, который скрипел, когда страж менял положение. Ред положил на стол перед собой разбитые очки Туниса. Они напоминали скелет какого-то маленького, безобидного существа. Дыхание изо рта вырывалось облачками. Ред поднял воротник и запахнул полы сюртука плотнее. Из-за двери послышался звук чиркнувшей спички, когда охранник закурил трубку. Ноздри ощутили запах табака. За стеной раздался глухой стук, когда сосед по заключению поднялся с кровати и начал ходить взад-вперед. За высоким зарешеченным окном встала луна, осветив развалины. В тени руин пробирались люди, искавшие щепки для очага, железо и медь на продажу. К рассвету Ред уже различал нескольких по размеру и скорости передвижения, хотя и не мог понять, белые это или негры. Молодой солдат с торчащими ушами и прыщавым лицом принес холодную овсянку и письменные принадлежности. Когда Ред попросил второе одеяло, паренек извинился. «Нельзя, сэр. Приказ из военного ведомства. Что же вы такого сделали, что так их разозлили?» Ред написал короткую записку сенатору из Коннектикута, с которым вел дела в войну, а оставшуюся часть утра потратил на сочинение длинного письма Руфи Бонна. Роскошные бакенбарды Руфуса Буллока были недавно подстрижены парикмахером, ботинки навехоньки. Когда он присел на кровать Ретта и скрестил ноги, стало видно, что их подошвы даже не поцарапаны. Шерстяное пальто по толщине не уступало лошадиной попоне. Буллок удрученно покачал головой. «Ред, что ты наделал? Руфус Буллок — человек с немалым весом в республиканской партии Джорджии, но Руфусу пришлось просить разрешения у самого генерала Томаса на этот визит. Я прибыл, как только смог. «Тунис, Бонна», — начал Боларет. «Негр их не волнует. Тебя повесят, только если ты сам их подтолкнешь». Негра звали Тунис Бонна. Он был свободным чернокожим. Его дом стоит на реке чуть ниже Броутона. «Помню, я с ним встречался. Его тесть Филдс Прескотт, заметная фигура. Понимаешь, Ред, обвинение в убийстве — лишь предлог». Руфус с подозрительным взглядом окинул комнату и прошептал. «Говорят, ты похитил казну конфедерации». Ред закрыл глаза. «Ну, конечно, ту самую казну». Руфус нахмурился. «Ред, это не шуточное дело?» «Руфус, друг мой, напротив, совершенно шуточное. Никакой казны у конфедерации никогда не было. Один только печатный станок». Сделав над собой усилие, Ред вежливо заметил. «А у тебя, похоже, дела идут в гору». Республиканцы желают, чтобы Руфус Буллок выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора. Но ведь бывшие конфедераты не вправе занимать государственные посты. Я не был конфедератом. А как же чин полковника? Почетный, Ред, чисто почетный. Руфус Буллок не принимал присяги конфедерации. Во время войны он представлял компанию «Сазерн Экспресс» и осуществлял наблюдение за перевозками грузов. Если правительство конфедерации наняло эту компанию, как мог Руфус Буллок отказаться? Бизнес есть бизнес, верно? Значит, ты, Руфус, заделался пособником? Тот надулся и погрозил пальцем. Руфус Буллок по рождению северянин. Холодно тут, потер он руки. Да, холодно. Ред, друг мой, послушай, республиканцы, конгрессмены, Самнер, Блейн, Тед Стивенс, люди с весом, от них не отмахнешься. Если не хочешь, чтобы тебя повесили за убийство Туниса Бонна, советую быть более гибким относительно денег. Благодарю, Руфус. Уверен, ты советуешь по доброте душевной. Руфус Буллок еще долго говорил, пока не истощил запас аргументов и не утомился. Когда он встал, собираясь уходить, Ред вручил ему письма. Буллок прочел адреса. «Откуда ты знаешь сенатора?» «Я знаю немало людей, среди которых есть и люди менее достойные, чем ты, друг мой. Завтра от меня в Вашингтон будет курьер. Он отвезет письмо». Ред пожал плечами. «Как будет угодно. Письмо к миссис Бонна важнее». Руфус Буллок ушел, оставив Редту свое новое шерстяное пальто. Вечером того же дня его забрал солдат, принесший на ужин холодную свеклу с картошкой.